Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этом сеансе по восстановлению тазобедренных суставов с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Сейчас вы услышите ее на фоне. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает вовнутрь вашего тела и влияет на структуру ДНК, исправляя все сбои в организме, убирая патологии, болезни и возвращает ваш организм в здоровое, нормальное состояние человека. Неважно, какие у вас заболевания – артроз, остеоартроз, травмы, в том числе переломы, разного рода поражения связочного аппарата, боли после операции эндопротезирования сустава, патологии поясничного отдела позвоночника и многие другие. Все эти заболевания можно и нужно вылечить, чтобы наконец-то жить нормальной, полноценной жизнью. Курс для лечения тазобедренного сустава длится 47 дней. Прослушивать нужно не менее 30 минут ежедневно. В тяжелых случаях рекомендуется слушать всю запись целиком – с утра, в обед и вечером, но не более 3 раз в день. Матрицу рекомендуется слушать сидя или лежа. Стоять, а тем более ходить, нельзя. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может почувствовать покалывание в месте тазобедренного сустава, как будто по телу проходят электрические импульсы. Кто-то ощутит подрагивание, непроизвольное сокращение мышц ног. Вы можете переживать разные эмоциональные реакции. Вы испытаете огромный прилив радости. Можете рассмеяться или же заплакать. Это естественные реакции организма. Так ваше тело дает вам понять, что матрица начала свою работу. Она работает прямо в эту минуту, когда вы просто слушаете звук. Все, что вам нужно, это расслабиться, дать себе время для восстановления. Сейчас время вашей силы, исцеления и здоровья.